стоишь и в жару, и в лютый мороз. У тебя клёвый жезл, на дороге ты босс. Об этой работе мечтают все. Стоять гаишником на Рублевском шоссе. Ты не просто стоишь, ты работаешь тут. Но тебя все водилы подонком зовут. Если видишь, что кто-то превысил лимит, сразу мысль возникает, не зря день прожит. Ох, тебе повезло работать в ДПС, и напарник с тобой твой полосатый жезл. Ох, тебе повезло работать в ДПС, без зарплаты нулевый Мерседес. Ай, цвай, драй, дорожный полицай. Ай, цвай, драй, швайне. Ай, цвай, драй, дорожный полицай. Ай, цвай, драй, швайне. Давай. Мчится на Ауди, парень в больницу. Жена вдруг рожает, все может случиться. Да разве же это тебя убедит? Плати 50 баксов, превысил лимит. Вот едет на дачу дедок в Запорожце. Радар выдал 40, куда ты крадешься? Внучок, погоди, я ж за вас воевал. Мне похуй, не ты б, я в Берлине стоял. Стоял бы, или не было б тебя вообще. Работать в ДПС и напарник с тобой, твой полосатый жезл. Ох, тебе повезло работать в ДПС, без зарплаты нулевый Мерседес. Ай, цвай, драй, дорожный полицай. Ай, цвай, драй, швайне. Ай, цвай, драй, дорожный полицай. Ай, цвай, драй, швайне. Когда ДТП, он все точно замерит. Столкнулись, допустим, копейка и мерин. Задам вам вопрос, вам ответить под силу. Продаст ли водитель копейки квартиру? Таких ДПСников встретишь повсюду. Они взятки брали, берут и брать будут. Поэтому если увидел, что палит, не впадлу моргни, пусть водители знают. Ох, тебе повезло работать в ДПС, и напарник с тобой твой полосатый жезл. Ох, тебе повезло работать в ДПС, без зарплаты нулевый Мерседес. Ай, цвай, драй, дорожный полицай. Ай, цвай, драй, швайне. Ай, цвай, драй, дорожный полицай. Ай, цвай, драй.